«Нет», — просто ответил Гарри, делая еще один шаг, пока они не подошли к лестнице. Гермиона схватилась за перила, что позволило ему вонзиться в нее еще глубже. И даже лучше, это позволило его рукам беспрепятственно танцевать по ее телу, вызывая мурашки по всей коже. Она пыталась игнорировать его руки, но тело снова выдало ее громкими стонами. «Пожалуйста», — выдохнула Гермиона. «Не волнуйся, они просто подумают, что здесь завелись привидения», — ответил Гарри, продолжая прикасаться к ней. На середине лестницы ее ноги задрожали так сильно, что ей пришлось наклониться вперед и упереться руками о ступеньку, из-за чего ее стало частично видно из-под мантии невидимки. Риск быть пойманной заставил ее напрячься еще сильнее, страх усилил ее возбуждение, но Гарри замедлил шаг. «Иди», — приказал он, не собираясь позволить ей жульничать. «Но», — прошептала Гермиона, — «иди и, может быть, завтра получишь от меня награду», — предложил Гарри, заставив ее задрожать. «Хорошо», — простонала она, поднимаясь на ноги, и на этот раз Гарри схватил ее, чтобы помочь, и сжимал ее груди, чтобы еще больше усилить ее удовольствие. Они продолжали идти. Каждый шаг заставлял ее дрожать все сильнее, и, наконец, они преодолели первый пролет лестницы. «Еще немного, и ты будешь на месте», — сказал Гарри, поощряя ее идти дальше. «И тогда твоя горячая попка получит все необходимое внимание», — добавил он, подчеркнув свои слова шлепком по ее попке. Даже в темноте коридора он мог разглядеть, как она покраснела, делая вид, что не слушает его. Ее бедра продолжали танцевать, покачиваясь в такт неслышной музыки. Пока они поднимались по второму пролету, он больше ничего не делал, и теперь они дошли до двери ее комнаты. Но прежде чем Гермиона успела открыть ее, он толкнул свою подругу к двери и стянул с нее мантию. Он также быстро наложил изолирующий вард, чтобы убедиться, что их никто не заметит, но об этом Гермиона не знала. «Гарри, что ты делаешь?» – вскрикнула она. «Ну, тебе просто нужно открыть дверь и получить свою награду», – сказал Гарри, наклоняясь вперед, зажимая ее между дверью и своим телом и жаря ее еще сильнее. Его стояк полностью исчезал в ее дырочке. Тело девушки пылало, когда на него снова совершили нападение, идеально завершающее сей вечер. «Я не могу», – прошептала она, – «что если Джинни еще не спит и увидит нас?» Гарри усмехнулся, забавляясь тем, с каким беспокойством она отнеслась к этому вопросу. «Похоже, ты заботишься о ней больше, чем о бедной Пенелопе. Она может расстроиться». «Зэ, заткнись», — пробормотала Гермиона, и вспышка румянца, которая успела уже усилиться, показала, что она чувствует себя гораздо уверенней, если придется разбираться с нынешней соседкой по комнате, чем со своей старой наставницей. Забавно, учитывая, что утреннее выступление Джинни показало, что она без проблем адаптируется к такому. Флёр выглядела довольно воодушевленной, когда тащила Джинни за покупками, и он мог легко представить себе этот день, состоящий из интенсивного шопинга и наказаний в уединении, после которых на теле рыженькой оставались следы. Он подумал, не стоит ли прямо сейчас открыть дверь и расспросить Джинни о походе по магазинам, но потом решил отказаться от этого. Он уже и так чересчур пренебрег сегодня вниманием Гермиону, и она заслужила хотя бы один впечатляющий оргазм, прежде чем к их игре снова присоединятся другие игроки. Но, проталкиваясь вперед и заставляя Гермиону стонать, он также подумал, что, если Джинни выйдет проверить, откуда доносился шум, его вины в этом не будет. Гарри продолжал настойчиво долбить Гермиону, прижимая ее красивые, покачивающиеся бедра своей крепкой хваткой. «Гарри», заикаясь, пролепетала она между своими громкими стонами, не в силах сопротивляться его безрассудному натиску. «Пожалуйста», — пыталась она сказать, но даже ее мольбы затихли, когда она вывернула шею, чтобы посмотреть на него, и увидела широкую победоносную улыбку, подсказавшую, что он вовсе не намерен сдерживаться. Гермиона была вполне способна принять это как вызов. Она кусала губы, чтобы не издавать ни звука даже под его безрассудным вторжением. Но все это вскоре прервалось, когда его рука пробралась ей между ног и начала ласкать клитор. У нее вырвался стон желания, и она изо всех сил старалась его сдержать, хотя ее покачивающиеся бедра говорили о том, что, несмотря на такой вызов, она не очень-то переживала из-за возможного поражения. Гермиона просто стояла, оцепенев от переполняющего ее удовольствия, покусывая губы и сосредоточившись на своей решимости, пока он продолжал вторгаться в нее. «Хорошая девочка», — прошептал Гарри, двигаясь еще быстрее. Его рука скользнула к ее шее и схватила за волосы. Когда он оттянул ее голову назад, оставляя обжигающий поцелуй, достойный самой влажной мечты, стоны все же вырвались наружу, несмотря на все попытки девушки сдержать их. Поцелуй длился не дольше мимолетного сна, поскольку он не собирался помогать ей сдерживать крики, оставив ее справляться с ними самой. Ее губы, приоткрытые от желания продолжить поцелуй, продолжали издавать прекрасные, взрывные стоны, достаточные, чтобы разбудить весь дом, если бы не установленная Гарри защита. Жаль, что из ее комнаты, которая не была изолирована Вардом, никто так и не ответил. Любопытствуя, почему Джин не так долго не реагирует, он открыл дверь, но понял, что в ней по-прежнему никого не было. Джинни еще не вернулась, что свидетельствовало о том, что их прогулка с Флёр заняла даже больше времени, чем он ожидал. Гермиона, ничего не соображая, в панике огляделась вокруг, пытаясь понять, где Джинни, и расслабилась, когда оказалось, что той не было. «Да», — простонала она, прилагая неимоверные усилия, а затем втянула Гарри внутрь, закрыв за ними дверь. Это усилие отняло у нее все силы, так как после первого же шага она рухнула на ковер, не в состоянии дойти до своей кровати. Гарри тут же последовал за ней, упираясь коленями в ковер, пока сам снова брал ее сзади, используя такое положение для наилучшего эффекта. 5 минут безжалостной долбежки, которая позволила Гермионе исследовать весь ее голосовой диапазон, от прекрасных высоких вскриков до трепещущих хрипов. Когда он, наконец, высвободил себя внутрь, она восприняла это как разрешение упасть без сознания. «Ты заслужила отдых», — с усмешкой произнес Гарри. Взмаха его руки было бы достаточно, чтобы одеть ее в ночное белье, но Гарри предпочел поднять ее на кровать, словно жених невесту, пока она была обнажена, а затем нежно уложил ее и только после этого сам одел ей ночнушку. Она определенно заслужила таких усилий с его стороны. «Спокойной ночи», — усмехнулся Гарри, целуя ее в щеку и наслаждаясь улыбкой, которая появилась на ее лице, прежде чем он повернулся и ушел, прикрыв свое тело мантией, вместо того, чтобы попытаться одеться. Однако, когда он вернулся в свою комнату, готовый к долгому, заслуженному отдыху, его там ожидал сюрприз. Даже 2 сюрприза. Первый – Джинни, лежащая на его кровати, перевязанная красивой подарочной атласной лентой. На ней был впечатляющий комплект нижнего белья, состоящего из большого количества красной и черной ткани, но не прикрывающей абсолютно ничего. И Флёр, одетая в чисто белый комплект, но, учитывая, что он был сделан из белоснежной кожи, аура невинности, которую должен был представлять этот цвет, была целиком разрушена. Похоже, ему предстояло еще немного поработать, прежде чем он сможет, наконец, отдохнуть. Глава 67. Примечание к части. Дирк продолжает очень тихонько радовать нас продолжением темных открытий. Всех с наступающим Новым годом. Пусть следующий год у вас будет таким же горячим, как у Гарри. Если захочется положить подарочек переводчику под елочку, то вам сюда https://fitzboek.net/outhorse/6105289. Гарри на мгновение замер, справляясь со своим шоком, наслаждаясь видом и воспользовавшись тем, что обе девушки были слишком заняты, чтобы заметить, как открывается дверь. Он вошел и закрыл ее, накинув плащ, чтобы скрыть себя от их глаз. Они были опытны, но Гарри не нужно было слышать их разговор, чтобы понять, чем они занимаются. Он поймал взгляд ярко-зеленых глаз Джинни и заглянул внутрь ее разума. Она дрожала от прикосновений Флёр, в равном количестве испытывая волнение и страх. «Я так рада, что Гарри позволил мне отомстить», — сказала Флёр в воспоминаниях Джинни, когда Гарри исчез, а Вейла потащила ее в магловскую часть города. Будучи вежливой, Флёр наколдовала для девочки комплект одежды, чрезвычайно откровенный комплект, пока они неслись по улицам, часто используя магию для смены нарядов. Джинни, может, и не заметила, но Гарри увидел, что Флёр заставляла ее ходить в чрезвычайно смелой одежде только при отсутствии в поле зрения мужчин, показывая, что она очень хорошо понимала границы, обусловленные Гарри. Он просмотрел воспоминания о том, как Флёр затащила ее в элитный магазин нижнего белья, заставив примерить огромное количество восхитительных вещичек, шлепая, обнимая и лаская девочку во время этого. Очень тщательно удерживая Джинни на грани, хотя Гарри подозревал, что в таком ее состоянии не последнюю роль сыграли несколько специальных заклинаний и очарования француженки. «Неудивительно, что она так сильно дрожит», — подумал он, в очередной раз наслаждаясь зрелищем, когда палец Флёр начал блуждать по удивительно потрясающему декольте Джинни, прекрасно подчеркиваемому черно-красным бельем, которое даже не могло прикрыть ее затвердевшие соски. «Пожалуйста, дай мне кончить», — прошептала та через мгновение, словно в бреду сгорая от желания. «Ау, мне раньше приехать, Арри», — прошептала Флёр в ответ, ее акцент разыгрался вместе с ее мстительными движениями. «Пощади», — прошептала рыженькая. «О, маленькая, тебе следовало подумать об этом, прежде чем ты решила провести все лето, оскорбляя меня за моей спиной. Неужели ты думала, что я не услышу, или что у меня не хватит смелости отомстить?» Джинни была не в состоянии ответить, но Гарри подумал, что, скорее всего, последний вариант был менее вероятен, и вполне оправданно, учитывая, что Флёр нужна была его помощь просто, чтобы приступить к мести. И это несмотря на то, что девушки жили в одном доме больше месяца. Тем не менее Гарри не прерывал их, наблюдая за тем, как Флёр играет с Джинни. Смотреть на Вейлу, находящуюся в режиме лесбийской хищницы, было особенно интересно, создавала смесь развлечения и возбуждения. Он хотел увидеть больше, и хотя было маловероятно, что Флёр внезапно изменит свой образ действий после того, как ждала его так долго, он приблизился, оставаясь невидимым, и прошептал ей на ухо: «Почему бы тебе не устроить мне представление?» – предложил он. Та вздрогнула, но, учитывая, что это был далеко не первый раз, когда они использовали мантию-невидимку в своих приватных развлечениях, она приспособилась, прежде чем Джинни, бедная, рассеянная Джинни, заметила, что происходит. Гарри сделал шаг назад, но вместо того, чтобы повернуться к Джинни, Флёр пошла прочь и начала возиться в своей сумке. Гарри мог бы пожаловаться, но вида нагнувшейся Флёр, с ее прекрасно выставленной на показ задницей, было более чем достаточно, чтобы пресечь любые жалобы. Он был рад своему решению, когда она поднялась, держа в руке хлыст, сделанный из той же белой кожи. Она подготовилась. Флёр вернулась к Джинни, отвлеченную ее же собственной потребностью, и не сумевшую увидеть, что вытащила Флёр. И после этого Вейла встала перед девчонкой, держа хлыст за спиной и пряча новую игрушку. На этот раз, когда рука Флёр легла на маленькую грудь, она не задержалась на декольте, а агрессивно сжала сиськи, настолько сильно, что вызвало у бедняжки яростный стон. Но даже тогда Гарри удивился, когда Флёр наклонилась и ухватила сосок Джинни губами, вызвав у последний стон смущения, который превзошел все, что было во время похода по магазинам. Смятение Джинни было ощутимым, и рука Флёр, исчезнувшая между ног ее жертвы, не особенно помогала. Однако удовольствия в стонах было достаточно, чтобы отбить у нее все имеющиеся вопросы. Внутри нее исчез палец, а затем их было уже два, они исчезали в ней точно так же, как пальцы Гарри в самом начале этого дня. Джинни закрыла глаза, отчаянно пытаясь достичь кульминации, но магические уловки Флёр делали эту задачу безнадежной. Тем не менее, это помогло отвлечь ее, когда Флёр встала. Левая рука госпожи оставалась на месте, но, в отличие от Джинни, Гарри обратил внимание на правую руку, которая поднимала вверх хлыст. Белая кожа ударила Джинни прямо по животу, с такой силой, что раздался треск, но достаточно мягко, чтобы Джинни вскрикнула скорее от растерянности, чем от боли. «Маленькая шлюшка», — радостно объявила Флёр, когда хлыст снова треснул по коже рыженькой. Вейла, наслаждаясь своим положением даже больше, чем ожидал Гарри. Очевидно, Флёр использовала эту возможность не только для того, чтобы помучить Джинни, но и для того, чтобы узнать кое-что интересное о ней. Кое-что интересное, что довольно забавно контрастировало с ее покорностью по отношению к Гарри. Ему стало интересно, как она отреагирует на Гермиону, тем более, особенно когда уже узнала о себе столь много других вещей, но это нужно было отложить на потом. Вместо этого он взмахнул палочкой и наколдовал для Джинни повязку на глаза, ожидая, что та спишет это на Флёр, пока сам сбрасывал мантию. Флёр посмотрела на него, ее волнение было очевидным. Гарри жестом попросил ее продолжать, а сам сократил дистанцию и, встав перед ней, стянул с девушки трусики, обнажив ее блестящую писечку. «Ты собираешься выполнять мои приказы?» — спросила Флёр, еще раз отхлестав Джинни, чьи стоны прямо творили чудеса, поднимая Гарри-младшего в полный рост. Флёр улыбнулась, оттопырив назад свою идеальную пухлую попку, не показывая даже намека на то, чтобы взять все в свои руки. Еще раз подчеркивая двойственность ее предпочтений, удивительное сочетание покорности и желания доминировать. Гарри двинул бедрами вперед, медленно погружаясь в ее влажную пещерку. Флёр попыталась сдержать стон, но это ей не удалось. Ей повезло, что у Джинни были более важные дела, на которых она должна была сосредоточиться, и обеспечивая тем самым небольшое прикрытие. «Да, теперь, пожалуйста, дай мне кончить», — умоляла Джинни. «Еще рано, сначала тебе предстоит быть наказанной еще немного», — сказала Флёр, толкнув бедром, чтобы еще глубже вогнать Гарри в себя. «Пожалуйста», — простонала Джинни, когда рука Флёр начала свободно овладевать ее телом. «Я весь день делала все, о чем ты просила». «Хорошо, значит, ты и дальше будешь все исполнять», — прошептала она. «Ты должна быть довольна тем, что у тебя все получается». Гарри потребовались все силы, чтобы сдержать смех. Его забавляло поведение Флёр, даже когда ее бедра послушно танцевали для него. Он позволил своим рукам гулять по ее телу, поглаживая края ее груди, а затем добрался до волос и сжал в кулак светлые локоны, раздвигая красивые губы француженки в болезненном стоне. По мере того, как его бедра двигались вперед, Флёр начала терять над собой контроль, ее наказание становилось все менее и менее интенсивным. Ее собственное удовольствие все еще было важнее, чем обретенное вознаграждение. Хотя это не имело большого значения, когда хлыст снова опустился на Джинни, и та опять застонала. Смесь пытки и удовольствия, которыми она наслаждалась, разрушила ее границы. Гарри мог бы дать ей еще немного помучиться, но у него и так выдался длинный день. Одной Флёр было более чем достаточно, чтобы занять его перед сном. Поэтому он взмахнул рукой, развеивая заклинание, которое мешало Джинни достичь оргазма, и этого более чем хватило для того, чтобы она, наконец, оттолкнулась от края и разразилась последовательностью стонов и содроганий. В итоге она упала без сознания. Смесь взрывного окончания и истощения после этого дня оказалась невероятно опустошительной. «Гарри, почему ты?» — попыталась задать вопрос Флёр, но ее прервал стон, и она поняла, что он развеял заклинание. «Ну, мне стало ясно, что ты достаточно с ней наигралась», — сказал он, схватив Вейлу за волосы, а затем толкнул ее на пол и выхватил у нее из рук хлыст. «Это было для тебя». Начала она, но тут же получила удар по заднице. «Это в лучшем случае преувеличение, моя милая», — сказал он с усмешкой. «Ты явно наслаждалась походом по магазинам, и не только в качестве подготовки к вечеру». «Но...» — снова начала она, но замолчала, когда очередной удар обрушился на ее зад. «Я на тебя не в обиде, милая. Хорошо, что ты повеселилась, но теперь пришло время отплатить за это веселье». Ее рот открылся, но слова тут же перешли в стон, когда Гарри очень яростно вторгся в ее лоно. Он решил, что это был хороший способ закончить эту поразительную ночь. Глава 68. Примечание к части. Дирк продолжает очень тихонько радовать нас продолжением «Темных открытий». Всех с Новым годом! Если захочется поблагодарить переводчика, то вам сюда https://fitzboa.net/outhorse/6105289. На следующее утро Гарри проснулся под назойливые крики пробуждающего заклинания. Утром это считалось только формально, поскольку еще даже не было 5 часов. Ему хотелось возложить вину за этот раздражительный звук на кого-нибудь другого. Он подумал, нахмурившись, что, к сожалению, это было невозможно, поскольку сам был ответственным за эти чары. Он хотел взять пример со своего старого капитана по квиддичу, Вуда, и проснуться пораньше, чтобы потренироваться. Поскольку Дамблдора больше не было в живых, а Волдеморт вернулся, Гарри нужны были все средства, способные дать ему преимущество. Поскольку атака врагов на поместье Боунс с треском провалилась и привела к чудовищным потерям, он не ожидал, что Волдеморт нападет сразу, но усердные тренировки все равно шли только в плюс. Тем более, что весь предыдущий день у него вышел крайне необходимой передышкой, за исключением момента, где он пришел к соглашению с Амелией. Несколько часов сна не были такой уж большой проблемой, тем более что его уже ждало бодроперцовое зелье, приготовленное после того, как он спровадил Флёр. Гарри выпил его залпом, пряный огонь распространился по его телу, уничтожая любые намеки на усталость, а остальное сделала его магия. «Пора потренироваться», — пробормотал он, направляясь в библиотеку. Надев мантию-невидимку, чтобы избежать встречи с членами ордена, бродивших по дому, как безголовые курицы. Это случилось после смерти Дамблдора, человека, к которому он потерял большую часть своего уважения после попытки старика перед самой своей смертью использовать Сириуса против него. Первым пунктом назначения Гарри была библиотека Блэков. Он хотел узнать, нет ли в ней каких-нибудь интересных заклинаний, которые можно было выучить. Но как раз в тот момент, когда он собирался туда направиться, в поле зрения появился Кричер. «Что этот грязнокровный хозяин делает?» – закричал эльф с ощутимым гневом. Гарри уже собирался приказать тому уйти, когда понял, как странно тот к нему обращался. Он мог бы спросить об этом, но после такого раннего пробуждения у него не было настроения разговаривать с полусумасшедшим эльфом-садистом. Вместо этого он заглянул в разум коротышки, чтобы получить нужный ответ, и стал углубляться в него все глубже, а каждая вспышка воспоминаний удивляла его все больше и больше. Первое, что он узнал, почему Кричер называл его хозяином. Когда Сириус проснулся, освобожденный от ментальных манипуляций Дамблдора, он немедленно вызвал Кричера, чтобы объявить Гарри наследником семьи Блэк. Кричер был в ярости, но эта деталь Гарри не слишком-то удивила. Зато удивило другое воспоминание, лежащее на поверхности. Одно из давнишних, но которое все равно вертелось у того в голове. Оно показывало смерть брата Сириуса, который пожертвовал своей жизнью, чтобы украсть один из якорей бессмертия Волдеморта. «Как удивительно», – пробормотал Гарри, погружаясь глубже и пытаясь лучше понять Кричера. То, что он увидел, не сильно изменило его мнение об эльфе. Он так и оставался садистом и мстительным засранцем. Но Гарри не мог сильно винить его, учитывая то, что он увидел у детей семьи Блэк, каждый из которых был по-своему безумен, начиная от Сириуса и заканчивая Беллатрисой. Гарри относился к Сириусу как к самому близкому человеку, ну, скорее, как к тому, кого любит, но не так, как к дяде. Тем не менее, Гарри не обманывал себя и не отрицал тот факт, что Сириус был абсолютно поехавшим. Он просто не видел в этом проблемы. И, видя, что Кричер, похоже, ненавидел Волдеморта так же сильно, как и Гарри, по причинам, которые были столь же личными, юный волшебник также не видел проблемы и в эльфе. Да, тот был грубым и оскорблял всех вокруг, но Сириус ведь тоже своими бредовыми идеями чуть не убил Гарри на третьем курсе, и Гарри потом легко простил его. Что грязнокровный хозяин имел в виду под удивительно? Спросил эльф с непониманием. Гарри не хотел сразу же рассказывать Кричеру о своем самом большом секрете. К счастью, у него имелся альтернативный вариант. Как удивительно, что я не могу найти в библиотеке ни одного подходящего смертельного заклинания. Смертельного заклинания, заикаясь, произнес Кричер. Гарри на мгновение застыл, осознав внезапную перемену поведения собеседника, настолько, что у него перед глазами проплыли воспоминания о другом сумасшедшем эльфе. У него возникло устойчивое предчувствие, что он создает еще один ужасный источник неприятностей. Источник неприятностей, но полезный, вроде Добби. Правда, он не был уверен, что тот чем-то сильно помог ему в прошлом. Добби был так близок к убийству Гарри, что Волдеморту даже и не снилось. Конечно, как наследник рода Блэков, очень жаль, что я не знаю подходящих заклинаний, чтобы убить своих врагов, подвергнув страшным мукам. Особенно этого безумца Волдеморта, который пытается меня убить. Глаза Кричера распахнулись. Грязнокровный хозяин хочет напасть на темного лорда со смертельными заклинаниями, заикаясь, проговорил он с яростью в голосе. Если бы не способность заглядывать в мысли, Гарри решил бы, что Кричер разделяет позицию семьи Блэк и злится на него за то, что он осмелился выступить против Волдеморта. Но маленький гаденыш был рад, что кто-то наконец-то заговорил об убийстве Волдеморта, а не пытался как-то противостоять ему. Воспоминания Кричера поведали о том, что он ничего не говорил о Волдеморте, потому что не верил, что Орден действительно на что-то способен. Очевидно, не только Гарри был сыт по горло идеей Ордена о сопротивлении. Узнав об идиотских планах Дамблдора, Гарри уже не мог винить эльфа. «Ну, сначала я немного помучаю его, если мне это удастся», — сказал Гарри, пожав плечами. Это была ложь, но не потому, что он не был бы рад такой возможности, а потому, что он ставил смерть Волдеморта выше собственного удовольствия. Бессмысленные пытки врагов было очень глупой стратегией. Гарри узнал это от самого Волдеморта. Еще на четвертом курсе, когда тот решил помучить его и вызвать на глупую дуэль, вместо того, чтобы банально убить. Сейчас Гарри просто не видел ничего плохого в том, чтобы немного преувеличить свои желания. Кричер на мгновение застыл, и Гарри воспользовался этим, чтобы еще чуть-чуть укрепить его доверие. Может быть, грязнокровный хозяин сможет найти то, что ищет, в личной библиотеке главы дома, сказал эльф. Какая прекрасная идея, Кричер, заметил Гарри, следуя за эльфом, когда тот взмахнул рукой и открыл секретный туннель. Парень напрягся, что было иронично, так как он имел доступ к мыслям Кричера, но Добби хорошо показал, что благие намерения могут быть опасны, особенно в интерпретации чрезмерно нетерпеливого домового эльфа с искаженным чувством реальности. Но тайная библиотека, наполненная опасными, смертоносными заклинаниями, которых он не смог отыскать в библиотеке Хогвартса, была достаточно заманчива, чтобы пойти на такой риск, когда вот-вот должна была начаться война. Он следовал за эльфом, пробираясь через очень опасный темный тоннель и держа свою палочку наготове. Затем они выбрались в большую комнату. Книг в ней было не так много, всего одна-две полки, но помимо библиотеки тут имелся длинный дуэльный ринг и несколько ужасно изуродованных мишеней на другом конце комнаты, сделанных из неизвестного Гарри металла. Вот книги, грязнокровный хозяин, нерешительно проронил Кричер, когда Гарри подошел к книжной полке. Сначала он произнес несколько заклинаний, чтобы убедиться, что книги не прокляты, затем произнес еще одно, чтобы перевернуть страницы. Он не верил, что предыдущие поколения Блэков прикасались к этим книгам, и, благодаря своей магии разума, не решился испытать судьбу. Пролистав несколько страниц, он по-новому оценил безумие семьи Блэк. Большинство заклинаний в книге были ужасно жестокими и бессмысленно сложными, но в них нашлось достаточно драгоценных находок, так что оно того стоило. «Давай попробуем», – пробормотал Гарри, направляя палочку на одну из мишеней и представив взрыв огненного вулкана с дико вырывающейся из него лавой. «Магматорус», – пробормотал он, и с его палочки сорвалась толстая линия. По части траектории и ощущениям заклинание было похоже на агуаменти, заклинание для вызова воды. Только вместо прохладной водички была кипящая магма. «Я надеялся, что будет эффектнее», – пробормотал Гарри, рассматривая последствия. Описание заклинания было более впечатляющим. Ему не хватало интенсивности огня и жесткого фокуса, о котором говорилось в книге. Он испробовал заклинание еще несколько раз, но немного практики помогло не так, как он надеялся. «Я помню, как старый хозяин тренировал это заклинание», — сказал Кричер. «Перед тем, как произнести заклинание, он называл имена своих врагов. Конечно, как глупо с моей стороны упустить этот факт», — пробормотал Гарри, усмехаясь. Прямо в духе Блэков, не удосужится упомянуть, что огонь вулкана должен был визуализироваться как сжигание его врагов. Так же, как в колледже в учебнике по высшей математике не объясняют, как делать простые вычисления. Неудивительно, что все Блэки, без исключения, были сумасшедшими. Возможно, изучение этих заклинаний было не самой лучшей идеей. Жаль, что безумец, решивший убить его, не оставил ему другого выбора. Глава 69. Примечание к части. Близится Икшончик. И надеюсь, что палочки там будут задействованы не только волшебные. Если захочется поблагодарить переводчика, то вам сюда https://fitzboek.net/outhorse/6105289. Когда наступила ночь, Гарри продолжал усердно тренироваться в потайной комнате, отрываясь только на прием пищи. Частично это было сделано для того, чтобы показать себя, и чтобы люди не запаниковали, хотя, судя по их бесцельной спешке, он не ожидал, что те заметят его отсутствие. Но главная причина – это повод отказаться от предложения Кричера приготовить ему еду. Отношение эльфа к нему значительно улучшалось с каждым темным заклинанием, которое Гарри удавалось произнести, вплоть до того, что тот почти начал поклонялся ему. Гарри по-прежнему не хотел рисковать, пробуя еду Кричера. Он не боялся, что тот его отравит, намеренно. Безопаснее было сначала понаблюдать несколько дней и начать с менее вредных вещей, таких как чай, или, может быть, вода. Тем не менее, Гарри нехотя признал, что был впечатлен тем, как хорошо Кричер знал все в библиотеке, запросто указывая ему на нужные книги всякий раз, когда хозяин перечислял требования для заклинания, даже если эти требования были довольно обширными. Единственной проблемой было то, что эльф оказался склонен к заклинаниям, которые скорее мучили своих жертв, а не убивали их напрямую. Нет, к Кричер, мне нужно что-то, что вырубит их напрямую. У меня нет времени держать свою палочку на них в течение 3 минут, пока идет битва, повторил Гарри, наверное, в сотый раз за день. Может быть, начал Кричер. Нет, Кричер, я не могу доверить остальным членам ордена удерживать врагов, пока я буду сосредоточен на том, чтобы сломить боевой дух противников, терпеливо объяснил он. Его опыт общения с Добби пригодился. Он хорошо знал, насколько эльфы могут быть одержимы какой-то идеей, и кричать на них каждый раз вряд ли чем-то поможет. Это была просто причуда, с которой ему нужно было смириться. «Как пожелает грязнокровный хозяин», — ответил эльф и взмахнул рукой, после чего в ней оказалась еще одна книга. Он открыл соответствующую страницу и передал книгу Гарри. «Уже лучше», — сказал тот, изучая заклинание трансфигурации, которое было описано как страшное и эффективное, и, что самое главное, быстрое в применении. К ограниченному списку боевых заклинаний Гарри добавилось еще одно полезное. Он закрыл глаза, несколько раз мысленно воссоздал образ, с легкостью визуализируя его, спасибо к Клюменции, прежде чем взмахнуть палочкой. Скопище кинжалов полетело в мишень с такой силой, что оставило несколько вмятин, несмотря на защитные заклинания. «На сегодня хватит», пробормотал Гарри, а после кивнул Кичеру и вышел из комнаты. К его удивлению, эльф только кивнул сам и даже не попросил его остаться и потренироваться еще, несмотря на свое явное моральное участие в процессе. Это хорошо, потому что Гарри был совершенно измотан. Выучить столько заклинаний за день оказалось занятием утомительным, даже если большая часть дня уходила на само изучение, а не на применение. Использование незнакомых заклинаний всегда изнуряло сильнее, чем простая отработка уже известных. Измотанным оказался не только его разум. От такого количества заклинаний он чувствовал себя истощенным. Когда Гарри выбирался наружу, одна из его ног ощущалась как деревянная, он даже прихрамывал, когда поднимался наверх. Когда он миновал потайной вход и оказался в главной библиотеке, его взору предстало зрелище, которого он совсем не ожидал увидеть. Небольшое собрание. Присутствующие увлеклись обсуждением настолько, что не заметили появления в углу Гарри, но этого было достаточно, чтобы он успел накинуть мантию и пройти вперед. Подойдя ближе, он увидел, что тут собралась большая часть ордена, включая МакГонагалл, большинство Уизли и Люпина, а вот Сириус отсутствовал. «Заметное упущение», — подумал он, подходя к ним. «Что насчет южной части Лондона? Оттуда приходили интересные сообщения. Есть вероятность, что это были дементоры», — сказал кто-то, кого Гарри не узнал. «Я читал эти донесения, но все похоже на обычный туман, хотя и немного несвоевременный. По нашим данным, дементоры все еще находятся в Азкабане, все они остаются на месте», — ответил кто-то другой, а затем предоставил свой отчет. Гарри решил остаться, любопытствуя, что они поведают. Он не подавал никаких признаков своего присутствия, пока каждый член ордена докладывал о событиях, показывая, что ничего необычного не происходило. Вот так любопытство и заставило Гарри остаться на собрании, продолжая рассеянно слушать доклады, хотя сам он перечислял все заклинания, выученные за день, пытаясь создать из них связанный боевой стиль для различных условий. Против одного противника, против нескольких, еще один стиль для защиты от засады, а другой, чтобы самому устроить засаду. Однако вскоре он заметил интересную закономерность. Отчеты были обыденными, слишком обыденными. Может, это и не было бы слишком подозрительно, если бы Волдемарт все еще старался держаться в тени, но сейчас все было с точностью да наоборот. Именно в этот момент они должны были быть наиболее агрессивными, а их бездействие казалось чем-то ошеломляющим. Любопытствуя, Гарри начал заглядывать в мысли докладчиков. Сначала он ничего особенного не заметил. Отчет был точным, в основном, всего несколько пропусков тут и там. Возможно, кто-то немного задержал отчет или не потрудился подтвердить часть собранной информации, не желая рисковать собой. Гарри хмурился все сильнее и сильнее, понимая, что такие упущения не были редкостью, они были у всех. Но чем больше он заглядывал в их воспоминания и сравнивал результаты, тем больше понимал, какую огромную проблему это создает. В конце концов, некоторые из упущений были незначительными, ибо суждения о степени воздействия опирались на предыдущие отчеты других участников. Пока эти мелкие упущения и ложь не усугубятся, оставив пробелы в общей картине, созданной такими отчетами, пока пробелов не станет больше, чем раскрытых деталей. Неудивительно, что Орден терпел такие поразительные неудачи. Гарри переключил свое внимание на само обсуждение, пока внутри него закрадывались сомнения. Они были связаны не с общим отношением Ордена к делу, а с чем-то более фундаментальным. В том, стоит ли ему вообще пытаться иметь с ними дело. Он не сомневался в их намерениях, ну, в большинстве случаев, в этот момент его взгляд упал на Наземникуса, и они, конечно, были достаточно мужественны, когда того требовала ситуация и нужно было присоединиться к сопротивлению, а не игнорировать свою обязанность. Однако ничто из этого не меняло того факта, что все они не были бойцами. Более того, они явно не собирались этого менять. Гарри мог бы с ними сотрудничать, а не учиться в одиночку, помогая Ордену изучать более опасные заклинания и тактику, но большинство из них уже сражались во время Первой войны, а с тех пор прошло почти два десятка лет. Если они ничему не научились тогда, то Гарри вряд ли мог сподвигнуть их на что-то сам, по крайней мере, не приложив достаточно усилий, чтобы сделать это хоть сколько-то значимым. Гарри слегка покачал головой в разочаровании. Еще одна вещь, которую Дамблдор испортил, решив управлять военизированной организацией, словно сходкой соседей на барбекю, и все потому, что он маниакально боялся власти. Гарри слегка нахмурился, размышляя об этом. Он хотел сделать замечание, но для этого ему пришлось бы раскрыть себя, и тогда пришлось бы долго объясняться. Вместо этого он продолжал наблюдать, с каждой секундой укрепляясь в решении, причем отрицательном. Затем на собрание прибыл Патронус, прервав его ход. «В Хаксмиде произошло нападение пожирателей смерти», — сообщил он. Гарри посмотрел на собравшихся, желая дать им шанс отреагировать. Однако, даже несмотря на то, как МакГонагалл выкрикивала приказы, и на реакции некоторых людей, большинство из них в панике начали размахивать руками. «А может, и нет», — пробормотал он самому себе, — направляясь в угол библиотеки и аппарируя. Время учебы закончилось. Пришло время для демонстрации. Вскоре он оказался на окраине Хаксмида, стараясь подобраться к деревне как можно ближе, но избегая при этом вардов, установленных для перекрытия подкрепления. Гарри постарался не снимать мантию, чтобы его тело оставалось прикрытым, и даже наспех наложил липкие чары, чтобы ее не сдуло порывом ветра, или если ему вдруг понадобится очень быстро двигаться. На поиски места битвы ушло совсем немного времени. Нужно было лишь следовать на звуки. Крики, наполненные ужасом, смешивающиеся с мрачным смехом, когда взрывались заклинания. «И, началось», — пробормотал Гарри, не обращая внимания на людей, которые бежали в противоположном направлении, не пытаясь защищаться. Это всегда поражало Гарри. У них под рукой имелась сила, способная переписать реальность, но они ничего с ней не делали, даже не пытались оказать банальное сопротивление. Просто пытались выбраться из-под вардов, которые мешали им аппарировать. Гарри все еще не видел пожирателей смерти, но, к счастью, они были достаточно любезны, чтобы выдать свое местоположение, выбросив в небо свой летучий символ черепа. Так он и получил нужное направление. Еще минута, и он наконец-то увидел остроконечные капюшоны пожирателей смерти, сеющих за собой ужасы разрушения безразборной пальбой заклинаниями. Он видел, что они, похоже, были больше сосредоточены на разрушении, чем на убийстве людей. Но у этого разрушения не было ни стратегической цели, ни намерения, вообще ничего. Они были не одни. Несколько авроров уже прибыли и вступили с ними в бой, хотя ни количество, ни навыки прибывших не были особенно впечатляющими. Впрочем, Гарри не винил в этом Амелию. Для изменений нужно время, а с момента официального получения ею власти прошел всего один день. Хотя, даже учитывая упадок авроров, их количество казалось слишком малым. Несколько человек из Ордена уже прибыли на место, но никто из них не прилагал сколько-нибудь серьезных усилий, по большей части из-за МакГонагалл, если судить по тому, как она себя сдерживала. Любопытствуя, Гарри решил потратить немного времени и копнуть глубже, а не просто присоединиться к битве. Трудно было заглянуть в мысли людей на расстоянии, но его развивающиеся способности позволяли это сделать. Сначала он нацелился на одного из авроров, узнав, что тот был новобранцем, посланным сюда, потому что это была менее приоритетная цель. Еще одна битва проходила в министерстве, и этот новичок был лучшим, что они могли сюда отправить. Любопытствуя, Гарри заглянул в разум ближайшего пожирателя смерти и увидел, что тот не только знает об их роли в отвлекающем маневре, но и не испытывает никакого страха. Он был достаточно уверен в себе, чтобы поспорить с другом о том, кто убьет больше гражданских. А чего ему бояться, если он был уверен, что сможет легко сбежать, и даже если ему это не удастся, он просто окажется в Азкабане, откуда его выпустят максимум через несколько дней. Может быть, даже быстрее, если, а скорее всего, когда, дементоры перейдут на другую сторону. Гарри решил усилить это чувство. Глава 70. Примечание к части. Все-таки обошлись лишь волшебными палочками. Но вот в следующей главе точно должно быть жарко. Если захочется поблагодарить переводчика, то вам сюда https://fitzboeck.net/outhorse/6105289. Мне нужна маскировка, пробормотал он себе, уверенный, что происходящего вокруг вполне достаточно, чтобы скрыть его голос. А что для этого может быть лучше, чем воспоминания его врагов, то, что пугало их больше всего. Он снова заглянул в их воспоминания с расстояния, пытаясь проникнуть все глубже, чтобы увидеть их самые большие страхи. Первым, кого он смог отыскать, оказался Дамблдор. Он очень ярко и неумолимо горел в разуме одного пожирателя. Тот не верил в новость о его недавней кончине, расценивая это как ловушку. У Гарри возникло искушение использовать Дамблдора в качестве маскировки, но он сдержался по нескольким причинам. Самая простая из них, он не был уверен, что сможет повторить стиль боя Дамблдора, и не только в плане его пацифистского подхода. Дамблдор имел настолько широкий спектр способностей, что Гарри потребовались бы десятилетия на их отработку, и даже тогда он все равно не смог бы повторить небывалый талант директора в трансфигурации. У Дамблдора было много недостатков, но даже его самые злейшие враги не могли отрицать, что он был, вероятно, самым талантливым мастером трансфигурации из всех, кого видел мир за последние столетия. Хотя, даже если бы талант был на месте, кто-то, имитирующий Дамблдора, создал бы слишком много проблем для Ордена. Гарри продолжал копать глубже, и у него появилась мрачная ухмылка, когда он заметил, что пожиратели смерти поставили его на самую верхушку списка людей, которых нужно бояться. Из-за того, что менее важные пожиратели смерти явно не имели ни малейшего представления о том, что произошло на кладбище. Они знали только, что ему удалось выжить, несмотря на засаду Волдеморта и присутствие там половины членов внутреннего круга. Он копал все глубже и глубже, пытаясь найти еще одну фигуру, пугающую их, но когда он начал углубляться, его улыбка сменилась хмурым взглядом. Причиной тому были другие воспоминания, на которые он наткнулся, копая так глубоко. Сцены многих злодеяний, некоторые из которых были совершены по отношению к другим волшебникам, но эти были крайне ничтожны по сравнению с теми, что совершались против маглов. «Спасибо, что избавили меня от любых переживаний из-за чрезмерного насилия», пробормотал Гарри, перебрав подборку заклинаний, которые он собирался здесь использовать. Эти монстры заслуживали всего этого репертуара, и даже большего. Он копал все глубже и глубже, пока наконец не нашел то, что искал. Воспоминания о том, как они дрожали от страха, обсуждая неизбежное возвышение Гриндевальда. Хотя их больше беспокоило то, что он убивал британских волшебников в качестве расплаты с Дамблдором, а не какие-то серьезные идеологические различия. Но этого было достаточно, чтобы получить изображение еще одной скрытой фигуры, хотя на этот раз на ней была куда более стильная мантия и цельная красная маска. Акалиты, носившие боевые мантии внутреннего круга Гриндевальда. Может, Гарри не был ровней Дамблдору, когда дело касалось трансфигурации, но создать комплект из мантии и маски, достаточно точный, чтобы тот выдержал хаос битвы, было значительно проще. «Пора», – пробормотал он, снова натягивая плащ и готовясь к атаке, а потом двинулся вперед. Его рука дрожала, но причиной этого был не страх, а гнев, что уже довольно опасно закипал в нем, пока Гарри не наткнулся на воспоминания о веселых набегах этих мерзавцев. Он подошел с краю, гораздо ближе, чем ожидал, учитывая, что уже видел две дюжины пожирателей смерти, но они явно были больше заинтересованы в том, чтобы посмеяться над беспомощными ведьмами и волшебниками. Несколько членов Ордена и Авроры не смогли помешать им напасть на людей. По мере приближения к группе пожирателей он понял, насколько комфортно они чувствовали себя перед лицом угрозы. Некоторые из них собрались в кучу и смотрели в другие стороны, словно находились на прогулке. Гарри испытывал искушение просто взорвать их, но сегодня речь шла не о том, чтобы избавиться от врагов, а о том, чтобы создать воспоминания. Он наложил на себя заклинание, которое должно было изменить его голос, но в то же время усилило бы его. Какой позор, кучка головорезов, ведущих себя так, словно заслуживает звать себя последователями темного лорда, прокричал Гарри, его голос отдавался тяжелым эхом. Это на время приостановило битву. «Эй, малыш, не смешно так маскироваться, завязывай», крикнул в ответ один из пожирателей смерти, шагая вперед, в то время как орденные Авроры слегка попятились. Гарри видел, как МакГонагалл отступила на некоторое расстояние, не то чтобы он винил ее. Учитывая ее возраст, Гарри сомневался, что к Акалитам она относилась лучше, чем к пожирателям смерти. Тем не менее, она, в отличие от последних, выживет. Гарри перевел взгляд на центр, потрясенный тем, насколько ужасной была реакция пожирателей смерти даже на появление новых неизвестных участников битвы. Они вели себя так, словно были неприкасаемыми. Эта привычка выработалась из-за того, что ни Орден, ни Авроры не использовали ничего опаснее простых оглушений. Гарри решил, что пришло время это изменить, и нацелился на скопление из 8 пожирателей смерти в самом центре их разрозненного строя. Он с громким рыком выпустил из своей палочки струйку магмы, без труда собрав необходимые гнев и ненависть. Он стоял слишком далеко для точного попадания, но, к счастью, правильно произнесенное заклинание этого и не требовало. Поток магмы расширялся по мере продвижения вперед, превращаясь в небольшую реку. Пожиратели смерти могли использовать дюжину способов, чтобы остановить это заклинание. Создать стену, нацелиться на него, чтобы остановить поток, использовать метлы, чтобы уйти в сторону. Но они просто встали столбом. Последний взгляд в их разум показал их неверие в то, что кто-то использует против них смертельное заклинание, даже если бы они сами разбрасывались Авадой Кедавра и другими непростительными заклятиями словно конфетами. Затем их крики заполнили тишину, пока их жизнь прерывалась мучительной и ужасной смертью. Как я уже говорил, жалкие последователи жалкого подобия темного лорда, ничто по сравнению с моим настоящим хозяином, громко крикнул Гарри, его магия запульсировала в жилах, когда он произнес еще одно заклинание, и в сторону пожирателей смерти полетели ножи. Двое из них успели быстро наколдовать себе щиты, но Гарри приготовил для них приятный сюрприз. Он нацелился на одного из них и атаковал его зондом Лигелименции, толчок с силой полноценного тарана. Этого было достаточно, чтобы заставить того опустить щит, в то время как Гарри направил на этих двух клинки. Чем тревожнее они были, тем быстрее он мог от них избавиться. Скопища ножей оказалось достаточно, чтобы лишить жизни одного врага и ранить второго, того, что закрылся щитом и испуганно шагнул назад. «Снимите антиоперационный вард», — приказал он своим союзникам. Это были последние его слова, перед тем, как в него полетела цепочка заклинаний, сначала раскрошившая его щит, а затем и его самого. Тем временем остальные пожиратели смерти нацелились на Гарри, но залп их заклинаний был слабым и неточным. Он легко проскочил сквозь эту канонаду, даже не потрудившись использовать щит. Кто бы мог подумать, что Квиддич поможет ему в бою. После всех этих игр следить за этими летающими заклинаниями для него оказалось сущим пустяком, тем более, что у нынешних пожирателей смерти, с которыми он столкнулся, не хватило смекалки использовать несколько заклинаний по области, чтобы ему было сложнее уклоняться. В каком-то смысле похоже на овец, которые в страхе убегали от хищника. Может, они и были более злобными и безжалостными, но уж точно не такими умелыми. Гарри разразился другими заклинаниями, готовый наказать врагов, и был награжден испуганными криками. Надо признать, даже он не был готов к такому результату. Пытаясь контролировать свои заклинания, пока сам срезал пожирателей смерти, словно траву, Гарри подумал, что, может, все эти слова о темной магии были правдой. Эти заклинания были не самыми простыми в обучении, но все же успокаивали. По крайней мере, гораздо сильнее, чем то чувство, которое он испытывал, когда его вены наполнялись неестественной агрессией, молившей медленно уничтожать каждого из его врагов. Его магия пела мрачную песню, которую мог слышать только он, и которая просила убивать все больше и больше. Остановившись, он задался вопросом, почувствовал ли бы он это ощущение вообще, не будь у него окклюменции, или отнесся бы к нему как к побочному эффекту своего естественного гнева. Поскольку большинство пожирателей смерти были уже мертвы, его самоназначенное задание было успешно выполнено. И как бы сильно ему не хотелось разобраться с остальными, Он не хотел делать этого, не покопавшись в запутанных ощущениях, с которыми сейчас столкнулся. «Ничтожество! Скажите своему жалкому темному лорду, что я приду за ним!» — крикнул Гарри, в последний раз обращаясь к их разуму и выясняя, где они закрепили антиоперационный вард. Чтобы разрушить его, было остаточно одного заклинания. Затем он отпарировал прочь, оставив в Хаксмиде кричащих о его аресте авроров. Глава 71. Примечание к части. Я тут начал делать комиксы с помощью нейросетей по фэндому ГП, с клубничкой, юморком и с аниме-рисовкой. Ссылочки есть в моем профиле. https://fitsboy.net/outhorse/6105289. Поблагодарить и порадовать переводчика можно на моем бусте, ссылка также есть в профиле. Гарри испытывал некоторые трудности, когда аппарировал обратно на площадь Гримма. Результаты битвы были удовлетворительными. Он не только легко избавился от множества перспективных пожирателей смерти, но и сделал это, заставив их дрожать от страха. К сожалению, это также оставило в нем глубокую ярость, которую он распознал как эффект извне только лишь благодаря своим способностям в окклюменции, и даже тогда ему было трудно усмирить эти чувства, засевшие в его сознании. Неудивительно, что большинство темных волшебников сходили с ума, ему нужно было отвлечься. К счастью, он точно знал, где ему с этим помогли бы. Он рванул к комнате Гермионы, чтобы узнать, не хочет ли она помочь ему справиться с побочными эффектами нового заклинания. Отчасти он ожидал увидеть, что она уже его ждет. Дверь была заперта, но он даже не стал стучать, а просто развеял замок взмахом руки. После серьезного магического испытания, через которое ему пришлось пройти, отпереть дверь было сущим пустяком. Она распахнулась, но, к сожалению, Гермионы там не оказалось. К счастью, его потуги не были напрасными, так как внутри была Джинни. И даже лучше, на ней было нижнее белье, которое она надевала накануне вечером, то самое, с лифчиком с открытой чашкой, оставлявшим ее сиськи совершенно голыми, пока она игралась с собой. «Привет, Джинни», — с рычанием выдал Гарри, захлопывая за собой дверь и наблюдая, как рыжая пытается накинуть на себя мантию. «Гарри», — вскрикнула она в шоке, пытаясь поправить мантию. Звук захлопывающейся двери заставил ее вздрогнуть, но Гарри это мало волновало, хоть именно он и был нарушителем ее спокойствия. «Ау, не прерывай из-за меня свое развлечение», — мягко сказал Гарри, наблюдая, как она дрожит от его слов. Заглянув в ее сознание, он увидел, что его тон подействовал на нее гораздо сильнее, чем ожидалось, еще один затяжной эффект использованной им темной магии. К счастью, подглядывание показало, что Джинни не только не возражала против этой внезапной агрессии, но даже наслаждалась ею. «Хорошо», — подумал Гарри, он уже был полон решимости выебать ей мозг своим вторжением, а ее растущее желание только облегчало эту задачу. «Гарри, я не знаю», — заикаясь, выдала Джинни, но ее игривый настрой был очевиден. «Сейчас, Джинни», — приказал Гарри, позволяя своей агрессии слегка вырваться наружу. Сила его слов заставила девушку дрожать от возбуждения. «Хорошо», — подумал он. «Похоже, она не забыла уроки флёр». Гарри мрачно улыбнулся, когда Джинни снова бухнулась возле кровати, и ее мантия тут же распахнулась, раскрывая ее красоту. Джинни очень звучно заскулила, когда ее руки опустились на тело и их движения только сильнее распахивали мантию, открывая его взгляду удивительные груди девушки. Они были не такими внушительными, как у Гермионы или Флёр, но все же довольно большими, учитывая ее активный образ жизни, а об их упругости можно было слагать легенды. Ее соски, затвердевшие от возбуждения, еще больше подчеркивали этот факт. «На всякий случай избавься от мантии», — с усмешкой сказал Гарри. Пока она раздевалась, он был занят тем, что стягивал брюки, обнажая свой вставший прибор. Этого зрелища было достаточно, чтобы привлечь внимание Джинни, и ее взгляд упал на пол. «Ну же, Джиневра», — сказал он, наслаждаясь вспышкой гнева, промелькнувшей на ее лице при упоминании полного имени, как будто ты видишь его в первый раз. «Ну да», — пробормотала она, — «я все еще не могу поверить, что это было во мне. Джинни, ты можешь справляться с большими задачами. Тебе просто нужно верить в себя», — насмешливо произнес Гарри, поддразнивая ее и этим помогая контролировать свой растущий гнев. По крайней мере, хоть чуть-чуть. Он сел рядом с девушкой, наслаждаясь ее распахнутыми глазами, когда она взглянула на его член еще ближе, но не так близко, как раньше. «Давай я помогу тебе рассмотреть его получше», — прорычал он, протягивая руку и стискивая в кулак ее красивые рыжие локоны, а затем с силой потянул ее к своему стволу. Ее радостный вздох был прекрасен. Жаль, что он был прерван. «Продолжай играть с собой», — приказал он, наблюдая, как одна из ее рук исчезла между ног, хоть ее глаза уже крепко прикрылись. Он нажал на ее голову, звуки того, как она давится и хнычет, были прекраснее самой чудесной из всех, что он слышал, песни. И это действительно его успокаивало. Довольный тем, что, наконец, нашел правильный способ справиться с последствиями, Гарри положил руки на ее груди, покручивая соски Джинни. Стон, который она издала, был просто потрясающим. Однако ей не понадобилась его помощь, чтобы заглатывать его причиндал все глубже и глубже. Возможно, у нее и было много недостатков, но страх физического вызова никогда не был одним из них. Она раскрыла ротик как можно шире, обхватывая губами его стояк и заглатывая достаточно глубоко, чтобы достичь самого основания. «Невероятное исполнение, милая», — сказал Гарри, наслаждаясь ее решительным напором, а ее глаза распахнулись от шока, когда она продвигалась все дальше и дальше, испытывая трудности с дыханием. Гарри хотел быть с ней жестким, но она сама продвигалась вниз сантиметр за сантиметром, показывая, что в этом нет необходимости. «Я верю тебе, просто сделай это», — сказал Гарри, схватив ее за волосы, но использовал угол наклона, чтобы болезненно дернуть ее, а не помочь. Она задыхалась и стонала, но не выказывала никакого несогласия с его действиями, даже когда он агрессивно выкручивал ее соски. Похоже, момент, когда он заявился в комнату, оказался самым подходящим. Его ухмылка растянулась, когда губы Джинни несколько раз коснулись основания его члена. Ее движения становились все более плавными с каждым повторением, хотя и ценой все более громких хлюпаний и стонов. Постепенно ее лифчик начал намокать от ее собственной слюны, что растекалось по всей груди, пока она отчаянно пыхтела. Прекрасное зрелище. Она уже отчаянно задыхалась, когда он, наконец, позволил ей отстраниться. «Ты просто зверь», — выдохнула она, но вскоре прервалась, когда Гарри толкнул ее беспомощную вниз на кровать. «У тебя с этим проблемы?» — спросил Гарри, заняв позицию над ней. Его ствол блестел от ее слюны. «Мы всегда можем остановиться», — добавил он. «Нет», — крикнула девушка, прерывая его. «Ни за что». Гарри на мгновение замолчал, смеясь над ее реакцией, особенно когда она лежала под ним, пойманная в ловушку. «Хорошо, тогда снова открой свой рот. На этот раз дирижировать буду я». Джинни непослушно сделала это, ее рот широко раскрылся, приглашая внутрь. Мгновением спустя Гарри снова оказался в ее горле. На этот раз он не стал ждать, пока она задаст темп. Вместо этого он схватил ее за волосы и стал безжалостно толкаться внутрь, вторгаясь в ее горло в более буквальном смысле этого слова. На этот раз все будет по-взрослому. Она стонала и задыхалась, а Гарри все крепче сжимал ее волосы, безжалостно врываясь в ее горло, не давая ей даже шанса вздохнуть. Ее руки сжались вокруг его талии, но, скорее, для того, чтобы получить поддержку, а не для того, чтобы оттолкнуть. Это показывало, как сильно она наслаждалась новым обращением с собой. Ее покорность была для него неожиданной, но желанной, давая ему прекрасную возможность выплеснуть неестественную агрессию, вызванную темной магией. Он сильнее натянул ее волосы, и ее стоны становились все более интенсивными. И он действительно избавлялся от этой агрессии. На мгновение Гарри полностью переключил свое внимание на себя, проверяя, действительно ли эти щупальца агрессии, что роились глубоко в его сознании, начали исчезать. Окклюменция была действительно полезным навыком, позволявшим ему это подтвердить. Пока он был этим занят, руки Джинни сжались на его ногах, а сама она отчаянно пыталась затянуть в себя еще больше Гарри. «О, похоже, поход по магазинам тебя кое-чему научил», — с усмешкой выдал Гарри. Удивительно, но Джинни удалось выпустить стыдливый стон даже при тех обстоятельствах, в которых они сейчас оба находились. «Не волнуйся, Флёр очень хорошая учительница». Произнося эти слова, он продолжал трахать ее рот, глубоко и жестко, заполняя ее горло до предела и наслаждаясь тем, как превращает красавицу рыженькую в полнейшее убожество, причем в самой грубой манере. Джинни принимала все это, даже когда он, наконец, спустился стоном, глубоко войдя в ее горло, прежде чем наполнить девушку своим семенем. «Непередаваемо», — пробормотал Гарри, отстраняясь и наблюдая за тем, как Джинни старается не растратить ни капли. Конечно, ей это не удалось, но усилия, которые она приложила, все равно были восхитительны. Когда она так отчаянно старалась все удержать в себе, ее глаза светились энтузиазмом. К тому времени, когда она закончила, на ее лице уже появились признаки сильного истощения, как раз такого, какого Гарри в данный момент и желал. «Готова ли ты к настоящему действу?» — усмехнулся Гарри, наклоняясь и проводя пальцем по ее шее. Это заставило Джинни отчаянно задрожать, но ее последующий восторженный кивок был куда прекраснее. «Хорошо, а теперь займи свою позицию», — приказал он. Глава 72. Примечание к части. Дирк немного оживился и с большим задором вернулся к истории темных открытий. «Поблагодарить и порадовать переводчика можно на моем Бусти, ссылка есть в профиле».